Начальником первой бригады была назначена Маруська. Это произошло несколько дней назад, совершенно неожиданно для нее, и поэтому, когда Коля поручил первой бригаде еще раз допросить жену покойного Слайковского, Маруська решила сделать это сама, не привыкла еще к своему руководящему креслу. Слайковская жила в Чернышовом переулке, в старинном трехэтажном доме с затейливым чугунным навесом у подъезда. Маруська поднялась на первый этаж, позвонила. Дверь открыла маленькая миловидная женщина с опухшим от слез лицом. Узнав, зачем пришла Маруська, женщина заплакала. «Простите меня», — говорила она сквозь слезы. «Все никак не могу поверить, что его больше нет, совсем нет. Бегу к дверям на каждый звонок. На улице, в лица прохожих, всматриваюсь, будто не я горсть земли на его гроб бросила». Комната Слайковских была крохотная, скудно обставленная, но чистая и уютная. Чувствовалось, что хозяева любят свое жилище, в меру возможности стараются его украсить. Однако острый глаз Маруськи сразу же отметил пыль на абажуре, настольные лампы, окурки в пепельнице, неубранные тарелки на столике. «Милая», — укоризненно сказала Маруська, — «не дело ты затеяла. Тебе еще жить да жить. А ты уже, я смотрю, на все плюнула». «Простите меня», — пробормотала женщина. «Мне в самом деле ни до чего и зря. Это в моем возрасте уже привет, а в твоем ты еще 10 раз замуж выйдешь». «Как вы можете?» — грустно сказала Слайковская. «Я никогда, никогда!» — она снова заплакала. «Ну и глупо!» — заявила Маруська. «Был бы жив твой муж, он бы тебе первый сказал. Люди умирают, а жизнь все равно не останавливается. Так уж заведено». «Меня уже допрашивали», — сказала Слайковская, вытирая слезы. «Знаю», — кивнула Маруська. «Только допросил тебя желторотый товарищ, и главного вопроса он тебе не задал». «А какой это главный вопрос?» — с испугом спросила Слайковская. «Нам бы очень помогло, если бы Слайковский оказался около ресторана не случайно. Вот и хочу спросить, может быть, его кто-нибудь пригласил в тот вечер? Вы не вспомните? Это нам очень важно». «Нет», — Слайковская отрицательно покачала головой. «Нет, ресторан этот по дороге домой. Муж уже 5 лет из вечера в вечер ходил этой дорогой». «Так», — Маруська вздохнула и встала. «Спасибо вам, и не умирайте раньше времени. Это мой вам женский совет». «У меня самой, милая, сын в таких местах, что не дай бог. Каждый день похоронки жду. Однако держу себя в руках, и ты держи. Я тебя еще спрошу, а почему он в тот вечер так поздно возвращался домой? Задержался на работе, деньги получал, премию. Только во второй половине дня деньги привезли. Пока оформили, пока то да сё». «Понятно. А многие знали, что Слайковский получает в этот день премию?» «Все», — женщина пожала плечами. «Разве такое скроешь?» «Значит, конкретно вы никого не подозреваете?» «Нет», — Слайковская покачала головой. «Мне объяснили, что это случайное ограбление». «Может быть». «До свидания. Если будут новости, я сообщу». От Слайковской Маруська зашла в местное отделение милиции. В центре дежурной части стоял пьяный человек с гитарой в руках. «Я по первому снегу бреду», — с чувством выводил он. Дежурный и несколько милиционеров зачарованно слушали. «Мне нужен квартальный уполномоченный, товарищ Травкин», — сказала Маруська. «Обождите, гражданка», — шикнул дежурный. «Мешайте». «В сердце ландышей вспыхнувших сил», — пел гитарист, — «вечер синий свечкой звезду над дорогой моей затеплил. Вот талант», — шепотом сказал один из милиционеров. «Все бабы его, уж точно». «Так как же насчет Травкина?» — Маруська начала закипать. «Или он тоже поет?» «Тише, гражданка», — дежурный вышел из-за барьера. «Что вам?» «Уже объяснила. Смотри, милый». если еще раз объяснять придется, —